Эпилог. Медведев. «Медведев, смотри на дорогу!» — кричит Настя, а я не могу перестать постоянно поглядывать в зеркало заднего вида. «Я тебя просто ненавижу сейчас!» — шипит сквозь стон, а после начинает аккуратно поглаживать свой огромный животик и добавляет. «Прости, малыш, но твой папа — скотина редкостной породы». «И да, я понимаю, что это невоспитанно, но он!» — кричит Настя, а у меня все холодеет внутри. «Настенька!» — зову ее, оборачиваясь. «На дорогу смотри!» — орет она в ответ. Я не собираюсь снова попадать в аварию из-за того, что ты не можешь уследить за дорогой. Я слежу, родная, слежу, шепчу я, а у самого даже яйца поджимаются. Кто бы мне сказал год назад, что и этот Новый год пройдет у нас экстремально, я бы попытался доказать обратное. Скорее всего, где-то мы знатно накосячили с Настей, что нас снова настигли приключения. Мы только собрались выехать в наш домик, чтобы встретить Новый год. До родов было еще 2 недели, но наш сын решил по-другому. «Куда мы едем?» – спрашивает слабо Настя. Она уже больше часа корчится на заднем сиденье, так как мы пытаемся объехать пробки, но по навигатору ни одной нормальной больницы не попадается. «Куда ведет навигатор?» – отвечаю, не задумываясь. «Медведев, ты идиот!» – шипит Настя. «Нам нужно в нашу больницу, где мы стояли на учете». «Там трубку не берут», – отвечаю нервно. «Позвони снова». «Звонил, родная», – стараясь говорить спокойно, но как только Настя начинает снова стонать, я готов выйти вместе с ней. «Может, позвоним твоим?» «Нет», — быстро восклицает Настя. «Только после того, как наш медвежонок родится, не раньше». «Хорошо, родная, как скажешь», — соглашаюсь я. «Ой, мама, как же больно», — снова кричит Настя, а мне придушить хочется того, кто сделал это с моей женой. «Да зараза, это ж я и сделал. Бедные женщины, как страшно на это смотреть». «Вы прибыли на место назначения», — трещит навигатор, а я даже не сразу понимаю, что мы оказались почти в центре города. «Мы на месте, родная, сейчас тебе помогут», – выскакиваю из машины и, быстро открыв заднюю дверь, подхватываю Настю на руки. Настя хватает меня за шею и втыкается в нее носом со стоном. «Я тебя придушить готова за то, что мне это приходится сейчас переживать. Прости, Настенька, но ведь нам же было хорошо». Стараюсь разрядить обстановку я и захожу в разъезжающиеся двери приемного отделения. «Заткнись, Медведев», – шипит Настя. «Нам нужен доктор-гинеколог», – подхожу к первой попавшейся медсестре. «Доброй ночи. К нам подбегает милая рыженькая девушка. Меня зовут Слава. Сейчас мы позовем врача». Оборачивается и кому-то машет. «Как вас зовут? Сколько недель?» Улыбается. «Настя, 38». Сквозь зубы выдыхает Настя. «Отлично. Малыш лучше знает, когда ему появится на свет. Вы, главное, не волнуйтесь и дышите». Медсестра говорит это Насте, а дышать почему-то начинаю я. «Добрый вечер». Улыбаясь, к нам подходит доктор с каталкой. «Кладите девушку на каталку». И только я хочу уложить Настю, как на пол начинает течь струйка горячей жидкости. «Твою мать! Да что же это такое?» Поднимаю взгляд на доктора, а он указывает головой на каталку. Аккуратно укладываю Настю, пытаясь уловить слова врача. «Набери Матвея Сергеевичу и вызови Кристину». «С ней все будет нормально?» Спрашиваю, стараясь говорить спокойно, но выходит уж очень жалко. «Не волнуйтесь, у нас лучшая клиника в городе», — звучит уверенный голос доктора. А после он переводит взгляд на Настю и мило спрашивает: «Как вас зовут?» «Настя», — отвечает моя девочка и стискивает мне руку так, будто оторвать хочет, заставляя меня паниковать еще больше. «Ох, не так я планировал встретить этот Новый год». «А я Антон», — отвечает доктор и двигает каталку по коридору. «Сейчас мы поедем в процедурный кабинет. Врач осмотрит вас. И потом поедем в предродовое, хорошо?» И тут звучит мой приговор. «Я без него не пойду». Настя даже не думает отпускать мою руку, а я вспоминаю, как Дан ржал надо мной и говорил, что Настя меня точно утащит с собой рожать. Тогда я просто посмеялся с другом, но вот сейчас мне совершенно не до смеха. Да еще этот доктор так смотрит на меня. Он вообще доктор, что-то больно молодой. «Вы в порядке?» – спрашивает Антон, улыбаясь такой улыбкой, что мне кажется, будто я ему когда-то был что-то должен. «Мне разве можно туда?» Я указываю головой в пустоту коридора, а сам внутренне содрогаюсь и молюсь, чтобы он сказал «нет». «Примите душ, наденьте специальный комплект защитный». «И без проблем». «Да что же ты за мужик? Где твоя солидарность?» «Но там же стерильно и все такое», — предпринимая последнюю попытку остаться вне стен родзала. Но тут Настя стискивает мою руку с новой силой. Я опускаю взгляд на свою девочку и понимаю, что пойду на все ради нее, ради них. Ну и хрен с ним, что на родах буду. Что я там не видел? «Яра, отвези Анастасию в процедурный, а я займусь», — спрашивает. «Как вас зовут?» Меня уводят за руку от Насти, а я даже не могу понять, выдыхать мне или паниковать. «Медведев!» — кричит моя девочка, а у меня от страха все стынет внутри. «Не стоит так переживать, с Настей все будет в порядке», — успокаивает меня врач, становясь куда более доброжелательным. «Тебя как зовут? Ничего, что их на ты?» «Михаил», — отвечаю на автомате и захожу за мужчиной в отдельную комнату. «Михаил Медведев, лучше не придумаешь», — говорит он, — «а я даже улыбнуться не могу. Не поверишь, буквально месяц назад у нас был подобный случай». А новоиспеченный отец, Павлов Павел Павлович, смеется. Перевожу на Антона взгляд и сам начинаю улыбаться в ответ. «Ну, если так, то я Медведев Михаил Михайлович. Тоже масло масляное получается». Антон приподнимает бровь и громко выдает. «Да вы сговорились, что ли? А главное, все ко мне. Я уже могу записывать рабочие байки». И мы вдвоем начинаем ржать. Меня немного отпускает. Антон добавляет, похлопывая меня по плечу. «Ты не волнуйся. Все не так страшно, как кажется. Это естественный процесс. А как говорится, что естественно, то не без оргазма, перебивая его, я осматриваюсь вокруг. Может, я здесь подожду?» — спрашиваю с надеждой в голосе. «Прости, Миша, но если твоей жене будет легче в твоем присутствии, ты пойдешь». Он поджимает губы и указывает на стол, где лежит комплект спецодежды. Вздыхаю и направляюсь в душевую. Быстро обмывшись и натянув на себя этот нелепый костюм с дебильной шапочкой, выхожу в помещение, где меня ждет врач. «Я готов», — говорю твердо и направляюсь за Антоном. «Хорошо выглядишь», — потрунивают, и открывая двери в предродовую. «Медведев!» — слышу крик Насти, и моя уверенность тут же начинает таять. «Не стесняйся», — слышу я голос Антона сзади и, бросив взгляд через плечо, замечая его коварную улыбку. «Слушай, я тебе случайно никогда дорогу не приходил?» — спрашиваю с тревогой. «Нет, мы не знакомы», — закрывает дверь, оставляя нас наедине. Подходя к Насте, стараюсь осмотреться вокруг. Какие-то аппараты на передвижных стойках. Похожи на те, что мы видели в кабинете УЗИ, когда посещали их. Мечи разных форм и размеров. Койка посередине палаты, а спинку которой опирается Настя, которую уже переодели. И даже диванчик есть. А еще слишком светло, как днем. «Милая», подхожу к Насте вплотную и замечаю, что она так сжимает спинку, что костяшки побелели. «Миша, я тебя придушить готова», стонет моя девочка, и я замечаю, что она чуть ли не плачет уже. «Я даже не знаю, как тебе помочь», — шепчу я и начинаю вспоминать, чему нас учили на курсах для беременных. «Давай я тебе массажик сделаю». «Себе сделай», — рявкает Настя, а после протяжно стонет. «Прости, милая, но не знаю я, чем помочь», — говорю я, стараясь выровнять дыхание. Настя начинает поворачивать со стороны в сторону, и я все же берусь растирать ее поясницу. Она немного разгибается. Я подхватываю ее под грудь и прижимаю к своей спине, заставляя откинуться на нее. «Медведев, расскажи мне что-нибудь», — шепчет Настя. «Представляешь, а здесь недавно рожала другая семья, где мужика зовут Павлов Павел Павлович», — улыбаюсь я. Но Настя снова сжимается от боли у меня в руках. «Вот идиоты», — шипит она, подавляя стон. «Давай дышать вместе, как нас учили», — предлагаю я, уже и не зная, что мне еще сделать, чтобы облегчить ее боль. «Миш, я больше на такое не соглашусь, так и знай», — тяжело выговаривает Настя. «Я полностью поддерживаю», — киваю я. «Только давай родим нашего медвежонка. Вообще-то рожаю я», — рявкает моя девочка и снова скручивается. Что-то слишком часто ее начинает скручивать. «Может, полежишь?» — предлагаю Насте. И тут дверь в предродовую открывается. «Вечер добрый», — появляется мужчина лет 45. «Меня зовут Медведь Сергеевич. Я буду вашим врачом», — улыбается он. «Как у вас дела? Сейчас я вас осмотрю, а вы», — обращается ко мне, — «можете подождать минутку на диванчике». Не успевая сесть, как к нам заходит уже знакомый мне Антон и та рыженькая Слава, а следом еще одна женщина постарше. И зачем такая команда нужна? Может, роды протекают ненормально? Начинаю переживать и мерить комнату шагами. Мне уже хочется все крушить, а еще меня напрягает, что эти врачи говорят слишком тихо. Но тут я вижу, что этот самый Матвей Сергеевич садится возле Насти на койку и, подняв ее ночнушку, вставляет руку моей жене между ног самым серьезным лицом. Антон поворачивается и, заметив выражение моего лица, моментально оказывается рядом. «Все отлично», — улыбается. «Раскрытие в норме, роды протекают по плану. Сейчас пойдем в родовую. Натягиваю маску и пойдем следом». Преграждает мне путь. «Что?» — спрашиваю в какой-то прострации. «Говорю, твоя жена рожает, и тебе надо собраться и крепко держать ее за руку. Ей очень нужна твоя поддержка и защита. Понимаешь меня?» «Да», — отвечаю. «Поддержка. Понял». Натягиваю маску на лицо и разворачиваюсь за Антоном, который уже помогает моей жене пройти в соседний зал. И только я переступаю порог, как мне на глаза попадается что-то похожее на кровать, но с упорами для ног, с боковыми ручками и с дополнительным выдвижным столиком с одного края. Меня даже ведет немного от всего этого вида. Я уже сейчас понимаю, что совершил огромную ошибку и не смогу на это смотреть. Мне в руки прилетает стакан с водой, и я только сейчас понимаю, что Настю уже уложили на это сооружение. Приглядывая за ним, слышу голос Матвея Сергеевича и замечаю Антона возле себя. «Все отлично, друг». Антон хлопает по плечу и идет к изголовью кровати. «Миша», — стонет Настя, — «я тебя придушу, вот только рожу». Глубокий вдох, голову прижимай к груди, тушься, — говорит Матвей Сергеевич, а женщина постарше помогает Насте держать голову. Настя начинает тужиться, а я ловлю себя на том, что даже не дышу. И только слышу голос врача «дышим», понимаю, что у меня рука онемела. Настя с такой силой сжала ее, что мне совершенно непонятно, откуда у нее столько силы. «Умничка, давай отдышись, и как почувствуешь схватку, все повторяем», — разговаривает с Настей врач. Настя дышит, и я дышу вместе с ней. От быстрых вдохов мне становится некомфортно, но я стою возле своей девочки и надеюсь, что ее это успокаивает. Настя снова начинает тужиться, сдавливает руку с еще большей силой, но внезапно хватка ослабевает. Думаю, что что-то произошло, но слышу крик ребенка. Перевожу взгляд на красный комочек, который укладывают на живот Насти, и вначале даже не понимаю, что происходит. «Поздравляю, папаша!» — хохочет Антон рядом, а я перевожу взгляд на Настю, такую замученную, но улыбающуюся. И снова смотрю на ее живот, где шевелится наш сын, который еще утром толкался в мою руку, и понимаю, что я начинаю оседать на пол. «Лови его!» — слышу голос, как сквозь вату. «Кажется, пора в качалку», — придерживает меня парень. «Все закончилось, у тебя сын. Здоровый, красивый мальчик». В нос бьет запах нашатыря. Открываю глаза и вижу перед собой улыбающегося Антона. «Слушай, ты впрямь медведь. По весу уж точно», — смеется Антон. «Это просто ты тощий», — отшучиваюсь я, стараясь прийти в себя окончательно. Антон отходит в сторону, и я вижу перед собой Настю и нашего медвежонка, которого уже запеленали и уложили рядом с ней. «Медведев, посмотри», — зовет тихо Настенька, придерживая нашего малыша. А мне даже страшно подойти к ним. Груди спирает от подступающих эмоций. Горло поднимается ком, а глаза начинают пощипывать. «Давай, папаша», — подталкивает меня Антон. «Твой сын и с тобой хочет познакомиться. Не бойся, дети крепче, чем ты думаешь». «Настенька», — шепчу и делаю нерешительный шаг к своей семье. Склоняюсь над ними и, прижавшись к волосам своей жены, рассматриваю нашего мальчика. «Спасибо», — говорю я хрипло. «Тебе спасибо, медведь». Улыбается Настя, поглаживая нашего медвежонка и прижимая его к груди. «Вот и познакомились», — слышу голос Матвея Сергеевича. «И с Новым годом!» — добавляет Антон, прижимая к себе улыбающуюся рыженькую Славу. «С новым счастьем!» — отвечаю всем, обнимая жену крепче. «Скажи мне, Медведев, у нас будет когда-нибудь нормальный Новый год?» — с улыбкой спрашивает Настя, поднимая на меня уставший взгляд. «Сомневаюсь, любимая», — говорю с такой же улыбкой, а Слава со смешком говорит Антону. «Ну вот видишь, мы не одни такие. Даешь Новый год с приключениями». «Я посмотрю на вас в следующем году», — ухмыляется Настя. «Будьте аккуратны в 1 апреля, а то вдруг Антон захочет пошутить и проколет презерватив». «Только рискни», — Слава смотрит на Антона. «Ну что ты?» — поднимает руку ладонями вперед этот юморист. «Мы просто его не будем использовать, еще мучиться, протыкать». И родзал наполняется заливистым смехом, в то время как наш мальчик мирно спит и кажется, даже улыбается вместе с нами.